Дорогие радиослушатели, мы продолжаем чтение книги Его Божественной Милости Бхактивиданты с вами Прабхупады «Наука самоосознания». Сознание Кришны в свете священных писаний. 11 января 1970 года Лос-Анджелес Таймс сообщила, что члены профессорско-преподавательского состава Калифорнийского университета в Беркли, в том числе профессор кафедр философии и языков Юго-Восточной Азии доктор Стааль, отклонили просьбу о введении зачета по экспериментальному курсу философии сознания Кришны, который читал Ханс Кэрри, президент Берклийского центра движения Хари Кришна. Доктор Сталь объяснил это тем, что преданные слишком много времени тратят на повторение мантры, чтобы можно было говорить о какой-либо философии. Статья обратила на себя внимание Шрилы Прабхупады, основателя и духовного учителя движения Хари Кришна. Это положило начало необычной переписке, завязавшейся между ним и известным профессором. Выдержка из статьи в Лос-Анджелес Таймс. Доктор Сталь, профессор философии и восточной лингвистики Калифорнийского университета в Беркли и специалист по индийской философии, считает, что секта Кришны представляет подлинную индийскую религию и что ее приверженцы искренни. Быстрый рост числа членов общества он приписывает тенденции нынешнего поколения молодежи к отказу от регулярного посещения церкви и одновременно стремление утолить свою потребность веры в мистицизм. Он указывает, однако, что люди, отвращающиеся от христианства, мусульманства и иудаизма, как правило, перестают верить в личностные концепции Бога этих религий и ищут какую-нибудь мистическую религию, где нет абсолютов. Эти люди из движения Кришны обратились к индуизму, но что любопытно, этот культ прежде всего связан с личностью, сказал Сталь. Они признают личностную концепцию Бога Кришны, подобно христианам. Мне кажется, что они перенесли в индуистскую секту некоторые из своих христианских представлений. Он также полагает, что они слишком много времени тратят на повторение мантр, чтобы можно было говорить о какой-либо философии. На этом основании он вместе с другими сотрудниками факультета отклонил просьбу сделать программным экспериментальный курс по сознанию Кришны, который будет читать в зимнем семестре Ханс Кэрри, президент храма секты в Беркли. Письмо Шрилы Прабхупады в Лос-Анджелес Таймс. 14 января 1970 года. Редактору Лос-Анджелес Таймс. Уважаемый господин, относительно вашей статьи в воскресном выпуске Лос-Анджелес Таймс от 11 января 1970 года, озаглавленной «Моление Кришне», я позволю себе отметить, что индуистская религия целиком основана на личностной концепции Бога, то есть Вишну. Безличная концепция Бога – второстепенное понятие, один из трех аспектов Бога. Абсолютная истина – это, в конечном счете, верховная личность Бога. Концепция параматмы – локализованный аспект его вездесущности, а безличная концепция – аспект его величия и вечности. Но все вместе они образуют полное целое. Утверждение доктора Сталя о том, что культ Кришны якобы смесь христианства и индуизма, как бы некая эклектичная выдумка, неверно. Если христианство, ислам или буддизм признают концепцию личности Бога, это замечательно. Но религия Кришны была основана на личностной концепции Бога задолго до того, как возникли христианство, мусульманство и буддизм. Согласно ведическим представлениям, религия в основе своей – это закон Бога, созданный самим Богом личностью. Человек или кто бы то ни было еще, кроме самого Бога, стоящего над человеком, не может выдумать религию. Религия – это закон Бога и только Бога. К сожалению, все с вами, приезжавшие до меня в эту страну, не имея достаточных знаний о личностном аспекте Бога, делали акцент на его безличном аспекте. В Бхагавад-гите говорится, что только недалекие люди считают, что Бог изначально безличен, но, воплощаясь здесь, принимает форму. Однако философия Кришны, опирающаяся на авторитет Вед, гласит, что изначально абсолютная истина является верховной личностью Бога. В своей полной экспансии, локализованном аспекте, он присутствует в сердце каждого, а безличное сияние Брахмана – это распространяющийся повсюду трансцендентный свет и тепло. В Бхагавад-гите недвусмысленно утверждается, что ведический способ поиска абсолютной истины приводит к Богу личности. Того, кто довольствуется другими аспектами абсолютной истины, параматмой или брахманом, нужно считать человеком скудных знаний. Недавно мы издали перевод одного из ведических писаний под названием «Шри Ишопанишад», и в этой небольшой брошюре подробно рассмотрели данный вопрос. Что касается индуизма, то в Индии миллионы храмов Кришны. Нет ни одного индуса, который не поклонялся бы Кришне. Следовательно, наше движение сознания Кришны нельзя считать эклектичной выдумкой. Мы предлагаем всем ученым, философам, религиозным деятелям и простым людям разобраться в этом движении, подвергнув его всестороннему изучению. Если подойти к этому серьезно, то можно понять его истинное величие. Метод повторения мантр также авторитетен. Недовольство профессора Сталя по поводу постоянного повторения святого имени Кришны явно свидетельствует о его недостаточной осведомленности об этом авторитетном движении сознания Кришны. Вместо того, чтобы отклонять просьбу ввести курс Кэри в программу их факультета, ему и другим ученым, профессорам Калифорнийского университета в Беркли, следовало бы терпеливо выслушать аргументы в пользу истинности этого авторитетного движения, столь необходимого в нынешнем безбожном обществе. Позднее курс был введен в программу. Это единственное движение, способное спасти заблудшее молодое поколение. Я прошу всех ответственных руководителей этой страны попытаться понять это трансцендентное движение, а затем создать нам все необходимые условия для его распространения, так как оно несет благо всем. Бхактивиданта Свами, духовный учитель движения Харе Кришна. Переписка между Шрилой Прабхупадой и доктором Сталем. 23 января 1970 года. С вами Бхактивиданти. Дорогой Свамиджи, большое вам спасибо за пересылку мне копии вашего письма в Лос-Анджелес Таймс, опубликованного теперь и в Дейли Калифорниан. Думаю, вы согласитесь со мной, что, не считая рекламы, от обсуждения философских и религиозных вопросов посредством интервью и писем в прессу мало толку. Однако позвольте мне сделать два небольших замечания. Во-первых, я знаю, что преданность Кришне является древней традицией, хотя, разумеется, не такой древней, как Веды, которая никогда не подвергалась влиянию христианства, ислама или иудаизма. Я никогда не упоминал в этой связи буддизм. Различие между личностным и безличным довольно расплывчато. Но, принимая для простоты это различие, я выразил удивление по поводу того, что люди, воспитанные на западной культуре, которая подчеркивает личностное, обращаются к индийскому культу, который делает то же самое. Меня меньше удивляет, что люди, неудовлетворенные западным монотеизмом, обращаются к индийской философии, ставящей акцент на безличном абсолюте. Во-вторых, я никогда не выражал и не испытывал недовольства по поводу воспевания имени Кришны. Оно меня не только не раздражает, как некоторых, а, напротив, даже нравится. Однако неоспорим тот факт, что Бхагавад-гита, не говоря уже о Ведах, не требует постоянного повторения имени Кришны. Гита обсуждает совершенно иные вопросы, которые я довольно подробно рассматриваю в своих курсах по философским учениям Индии. С благодарностью, искренне ваш, Сталь, профессор философии и языков Юго-Восточной Азии. Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги «Наука самосознания» слушайте в это же время в наших следующих передачах.